Глава 47. Полицейский, произнося имя которого можно было сломать язык, Карстен Касперсон, сидел в дежурной части полицейской академии и смотрел на дождь. Капли прямо, как по линейке, летели во мрак ночи, стучали по блестящему черному асфальту, падали с ворот. Он выключил свет, чтобы никто не догадался, что на посту в такой поздний час кто-то есть. Под «никто» он подразумевал тех, кто ворует дубинки и другое оборудование. Несколько старых лент полицейского оцепления, использовавшихся на занятиях со студентами, тоже исчезли. А поскольку никаких следов взлома обнаружено не было, значит, это был кто-то, имеющий ключ-карту. А поскольку у этого человека была ключ-карта, то дело было не в дубинках и лентах, а в том, что в их рядах завелись воры. Воры, которые, может быть, вскоре захотят выдать себя за полицейских. А такого быть не должно, по крайней мере, в его подразделении. Теперь он видел, как во мраке что-то приближается. Человек вышел из темноты со стороны улицы Шлемдалсвейн, прошел под воротами перед Шатунёв и направился к воротам. По походке Карстен его не узнал, но ничего. Да он вроде шатается. И вообще этого человека все время заносило, как будто ему в левый борт дул сильнейший ветер. Он вставил карту в считывающее устройство, и в следующее мгновение оказался по эту сторону ворот. Касперсон, который по походке мог узнать любого работающего в этой части здания, вскочил и вышел из дежурки, потому что так нельзя. Либо у человека есть доступ, либо нет, третьего не дано. «Эй, там!» — закричал Касперсон. Выходя из дежурки, он надулся, как будто был животным, которое хочет показаться больше, чем есть на самом деле. Он не знал, зачем это делает, но прием подействовал. «Кто ты такой? Что ты тут делаешь? Откуда у тебя ключ-карта?» Скрюченный, насквозь промокший человек повернулся. Он явно пытался распрямиться. Лица его не было видно из-под капюшона куртки, но глаза горели, и Касперсону внезапно показалось, что он чувствует жар, исходящий от его взгляда. Он стал глотать воздух и в первый раз подумал, что не вооружен. Он совершенно не подумал о том, что не помешает чем-нибудь вооружиться для контроля воров. Человек стянул капюшон с головы. «Забудь о контроле», — подумал Касперсон. «Мне нужно чем-то защищаться», потому что человек, стоящий перед ним, был явно не от мира сего. Пальто его было изорвано и продырявлено. То же самое произошло с лицом. Касперсон попятился обратно к дежурке, судорожно вспоминая, не вставлен ли ключ в замок двери изнутри. «Касперсон!» — голос. «Это я, Касперсон!» Касперсон остановился и склонил голову. «Неужели это на самом деле...» «Господи, Харри, что с тобой случилось?» «Просто-напросто взрыв. Я плохо выгляжу, но все не так уж страшно». «Плохо? Да ты похож на рождественский апельсин, утыканный сухой гвоздикой». «Это просто...» «Точно! Как апельсин, Харри. Ты истекаешь кровью. Подожди здесь, я принесу перевязочные материалы». «Можешь подняться в офис к Арнольду. Мне нужно сделать кое-что срочное». «Арнольда там сейчас нет!» «Я знаю!» Карстен Касперсон, шаркая, побрел в дежурку за аптечкой, и пока он доставал пластырь, бинты, ножницы, его подсознание воспроизводило состоявшийся разговор, все время останавливаясь на последнем предложении, на то, как Харри Холли его произнес, с каким значением. «Я знаю!» Как будто не ему, Карстену Касперсону, адресовал он эти слова, а самому себе. Микаэль Бельман очнулся и открыл глаза. Он снова зажмурил их, когда свет врезался в слизистые покровы и линзы глаз. Ощущение было такое, будто ему обожгло обнаженные нервы. Он не мог пошевелиться. Микаэль покрутил головой и прищурился. Он по-прежнему находился в той же палате. Микаэль посмотрел вниз и увидел белый скотч, которым его тело было примотано к кровати, руки к телу, а ноги друг к другу. Он стал мумией. Уже. Позади себя он услышал бряцанье металла и повернул голову в другую сторону. Человек, стоявший сбоку от него и перебиравший инструменты, был одет в зеленое. Лицо его скрывала маска. — Ух ты! — сказал Зеленый. — Что? Действие наркоза уже кончилось? Да — Да-да, я ведь не специалист в анестезии, это точно. Если честно, то я не специалист вообще ни в чем, что касается медицины. Микаэль попытался побороть замешательство. — Что, черт возьми, происходит? Кстати, я нашел деньги, которые ты принес, молодец, но мне они не нужны. Все равно невозможно рассчитаться за то, что ты натворил, Микаэль. Если это не анестезиолог, то как он узнал о связи между Микаэлем и Асаевым? Зеленый поднял к свету один из инструментов. Микаэль услышал, как в его двери стучится страх. Он его пока не чувствовал. Наркоз еще затуманивал его разум, но когда все следы наркоза испарятся, проступит все скрытое — боль и страх и смерть. Потому что теперь Микаэль понял. Это было так естественно, что он должен был все понять еще до того, как вышел из дома. Ведь он находится на месте совершения нераскрытого преступления. Ты... И Трульс Бернсон. Трульс? Он что, думает, будто Трульс имеет отношение к убийству Асаева? Но он уже понес наказание. Как думаешь, чем лучше воспользоваться, чтобы порезать лицо? Ручка 3 с лезвием номер 10 предназначена для кожи и мышц. А, или, может, вот этим? Ручка 7. С лезвием номер 15. Зеленый поднял вверх два совершенно идентичных скальпеля. Свет отражался от лезвия одного из них так, что отблеск света пробежал через все лицо мужчины и его глаз. И в этом глазу Микаэль заметил что-то смутно знакомое. Поставщик не написал, какой инструмент лучше всего подходит для этих целей. Понимаешь? В голосе тоже было что-то знакомое. Ну что ж, обойдусь тем, что есть. А сейчас мне придется примотать твою голову скотчем. Микаэль. В этот момент туман совсем исчез, и Микаэль увидел его. Страх. А страх увидел Микаэля и вошел прямо ему в глотку. Микаэль схватил ртом воздух, когда почувствовал, как его голову прижимают к матрасу и перематывают скотчем через лоб. Потом он увидел лицо Зеленого вверх ногами над собой. Повязка сползла вниз. Пока мозг Микаэля медленно обрабатывал зрительные впечатления, то, что было вверх ногами, перевернулось, и он узнал его. И понял, почему. — Помнишь меня, Микаэль? — спросил Зеленый. Это был он. — Гомик. Тот, что попытался поцеловать Микаэля, когда он работал в Крипосе, в туалете. Кто-то вошел. Трульс избил его вдоль и поперек в гараже, и он больше не вернулся на работу. Он знал, что его там ждет. Так же, как Микаэль знал, что его ждет сейчас. — Пощады! — глаза Микаэля налились слезами. — Это я остановил Трульса. Он бы забил тебя до смерти, если бы не я. Остановил его, не спас свою карьеру и не стал начальником полиции. — Слушай, я готов заплатить, сколько бы... — О, ты получишь право заплатить, Микаэль. Ты щедро заплатишь за то, что вы у меня отняли. — Отняли? Что мы у тебя отняли? — Вы отняли у меня месть. Месть тому, кто убил Рене Калснеса. Вы позволили убийце улизнуть. Не все дела удается раскрыть, ведь ты знаешь это... Смех. Холодный, короткий, резко прекратившийся. Я знаю, что вы не старались. Вот что я знаю. Вы плюнули на это дело по двум причинам. Во-первых, вы нашли дубинку неподалеку от места преступления и решили, что если будете искать слишком усердно, то выяснится, что кто-то из вас лишил жизни эту тварь, этого мерзкого педика. И это вторая причина, да, Микаэль? Рене не был настолько гетеросексуальным, как этого хотелось бы полицейским. Или как, Микаэль? Но я любил Рене. Любил. Ты слышишь, Микаэль? Я говорю вслух, что я, мужчина, любил того мальчика. Хотел целовать его, гладить его по волосам, шептать ему на ушко ласковые слова. Тебе это кажется гадким. Но где-то в глубине души ты это знаешь. Ведь правда, что способность полюбить другого мужчину — это дар. Ты должен был давно признаться в этом самому себе, Микаэль, потому что сейчас твое время уже вышло. Ты никогда не испытаешь того, что я предлагал тебе, когда мы работали в Крипусе. Ты так испугался своего второго «я», что разозлился и был вынужден избить его, избить меня. Голос его становился все громче и громче. А потом он заговорил тихо, почти шепотом. «Это был просто глупый страх, Микаэль. Я сам познал его, и я бы никогда не стал наказывать тебя так строго лишь за это. Тебе и твоим остальным так называемым полицейским, расследовавшим дело Рене, был вынесен смертный приговор за то, что вы запятнали имя единственного человека, которого я когда-нибудь любил». Вы унизили его человеческое достоинство. Вы сказали, что убитый даже не заслуживает того, чтобы вы делали работу, за которую вам платят. Ведь вы приносили присягу служить обществу и справедливости. А значит, вы предаете всех нас, оскверняете людей, Микаэль, которые являются единственной святыней, они и любовь. Следовательно, вас необходимо устранить, как вы устранили мою зеницу ока. Но хватит болтать. Мне надо сосредоточиться, если мы хотим все сделать правильно. К счастью для тебя и меня, в сети имеются видеоинструкции. Что скажешь об этом? Он показал Микаэлю картинку. Должна быть хирургия для чайников, правда? Ну ладно, хватит, Микаэль. Никто тебя не слышит. Но если ты будешь так орать, мне придется заклеить твой рот. Рухнув на стул Арнольда Фолкестада, который издал протяжное гидравлическое шипение и провалился под тяжестью его тела, Харри включил компьютер. И пока он с треском загружался, активировал программу и готовился к работе, Харри еще раз перечитал сообщение от Катрины. Статистика не найдена. Арнольд рассказывал ему о том, что существует статистика ФБР, свидетельствующая о том, что в 94% случаев смерти ключевых свидетелей обвинения по серьезным обвинениям эти смерти были подозрительными. Именно из-за этой статистики Харри стал внимательно изучать убийство Асаева. Но статистики не существовало. Как в шутке Катрины, которая терзала мозг Харри и которую он по непонятной причине запомнил, в 72% случаев, когда люди приводят статистические данные, они берут их с потолка. Должно быть, Харри долго об этом думал, подозревал о том, что эту статистику Арнольд выдумал. Зачем? Ответ был прост. Чтобы заставить Харри внимательнее приглядеться к смерти Асаева. Потому что Арнольд что-то знал, но не мог прямо сказать, что именно и как к нему попала эта информация. Потому что это раскрыло бы его самого. Но он был усердным полицейским, болезненно желавшим, чтобы убийства раскрывались, и все же решил рискнуть и косвенным образом вывести Харри на след. Арнольд Фолкистад знал, что этот след не только подскажет Харри, что Рудольф Асаев был убит, но и выведет на его потенциального убийцу. Это могло привести Харри к нему самому, Арнольду Фолкистаду, и к другому убийству. Потому что единственным, кто мог знать и иметь потребность рассказать о том, что именно произошло там, в больнице, был Антон Миттет, неуравновешенный престижный охранник. И только по одной причине Арнольд Фолкистад и Антон Миттет, совершенно чужие друг другу люди, внезапно установили контакт. Харри вздрогнул. Убийство. Компьютер был готов к поиску.